Глава 6. Третий не лишний. Проблемы у ребенка или родителей. А ты силен в своей вере? Я пытаюсь. Но ты прочел много книг, а книги, они ведь не способствуют вере. Не способствуют. И тем не менее ты ее сохранил? Да. Почему? Если я лишусь веры, у меня ничего не останется. Терри Пратчетт. Карпе югулум. Хватай за горло. Иногда причиной стресса в отношениях становится не взаимодействие партнеров, а события, связанные с третьим человеком. Ребенок с особенностями — один из самых стрессовых случаев. Иногда также влияет и, например, состояние здоровья родителей одного из партнеров, например, прогрессирующая деменция у кого-то из родителей. В этой ситуации оба партнера вынуждены решать множество задач — воспитывать и обеспечивать повседневный уход за ребенком, следить за безопасностью бабушки в квартире и так далее, взаимодействовать с посторонними людьми, врачами, педагогами и так далее. Нередко в таких ситуациях отношения разваливаются, пополняя копилку мифов типа «отцы всегда уходят из семей, в которых есть дети с особенностями», «женщины всегда недолюбливают маму, мужа» и так далее. На деле, к счастью, все не так однозначно. Что поможет пережить этот стресс и остаться рядом, несмотря ни на что? Первое. Говорите. Подавленные эмоции сработают не в вашу пользу. Важно, чтобы кроме возможности пообщаться друг с другом, у вас была возможность выливать эмоции и на третьих лиц. Это могут быть друзья, члены семьи или психолог. Такой громоотвод важен, потому что партнеры не всегда одновременно дозревают до готовности принять эмоции другого. Один уже готов выговориться, а другому нужна пауза, чтобы собраться с мыслями и понять, что он чувствует. Не все эмоции нужно нести в узкое пространство отношений. И это не разъединяет вас, а позволяет выстроить более гармоничную коммуникацию. В качестве третьей стороны надо выбирать того, кто сможет выслушать любые ваши признания, не осуждая. Помните, что вы имеете право на любые эмоции, чувства и мысли. Они не бывают хорошими или плохими. Моральное значение имеют только поступки. Нередко на первом этапе, пока не состоялось принятие ситуации, людям жаль себя, но они стесняются признаться в этом, потому что нужно быть сильным. Но никто не просил о судьбе родителя особого ребенка или дочери сына человека, который вдруг перестает его узнавать. Это действительно тяжелая ноша, для принятия которой нужно время. Если она досталась вам, вы действительно заслуживаете сочувствия, в том числе от себя самого. Можно сколько угодно убеждать себя в том, что вы счастливы, что все складывается к лучшему, и медитировать на фразы типа «не спрашивай себя за что, спрашивай для чего». Чем быстрее вы признаете правду, тем быстрее придет принятие. А правда в том, что случившееся ранит. Это больно. Чувствовать боль в такой ситуации нормально. Вы можете поймать себя вдруг на греховных мыслях, что всем стало бы легче, если бы объекта ваших переживаний не стало. Или начать злиться на тех, у кого все в порядке, с детьми, родителями или чем-то другим, что стало источником ваших проблем. Иногда ярость зашкаливает, и кажется, что если бы в руки попало оружие, вы бы устроили бойню. Также вы можете начать думать, что хотите умереть, забрав с собой объект ваших проблем. Как бы это ни звучало страшно, вы имеете право на эти мысли и проговорите их с понимающим собеседником. Столько раз, сколько вам нужно, они вас оставят. Часто нам нужно только, чтобы нас выслушали, проговорить, вычистить до дна все темное, что поднимает стрессовая ситуация. Об этом редко говорят вслух, но такие мысли изредка или навязчиво бывают почти у каждого, кто сталкивается с стрессовой ситуацией, на выход из которой не может повлиять. Возможно, ребенок с особенностями будет идеально скорректирован, и вы забудете к его 15 годам, через что вам пришлось пройти. Но этого может и не случиться. Родитель с синдромом Альцгеймера может выйти в более-менее устойчивое состояние с достаточно долгими, светлыми периодами, но ситуация может и ухудшаться, и ваш близкий больше никогда вас не узнает. Вам нужно быть готовым к любому развитию событий. Освободите мозг от слишком острых эмоций. Впереди вас ждет долгий путь, и нужно быть не только сильным, но и способным принять правильное решение. И, кстати, если вы считаете себя чудовищем, выплесните то, что лежит сверху, и увидите, какие запасы любви, нежности и терпения лежат под первыми острыми эмоциями. То, что вы считаете ужасными мыслями, реакция на растерянность и боль. Вы не понимаете, как реагировать на возникшую ситуацию, и мозг подкидывает вам самые древние и радикальные идеи побега. Второе. Учитесь говорить друг с другом о том, что вы чувствуете. Мы уже говорили о «я-послании» в этой аудиокниге, но в этой ситуации понятная система коммуникации приобретает особое значение. Важно уметь сказать вслух, что вы боитесь, растеряны, устали. Частая ошибка, которая только усугубляет стресс, когда каждый из партнеров замыкается в молчании. Каждый из сторон кажется, что другой ничего не чувствует или делает недостаточно. Еще раз напоминаю, насколько важно не обвинять другую сторону. Ох, как часто звучат упреки в сторону мужчин. Он не понимает, что с ребенком проблемы, в то время как мужчина надеется, что его спокойствие и фраза «все будет хорошо» — лучший способ поддержать семью. И уж тем более не стоит обвинять друг друга в возникновении ситуации. Хотя искушение может быть очень велико. Вылить на того, кто рядом, страх и боль, найти виноватого и просто выплеснуть негативные эмоции. Иногда это получается непроизвольно, когда одному из партнеров кажется, что другой ничего не чувствует, и хочется полоснуть по нему обвинением, чтобы не страдать в одиночестве. Но в большинстве случаев переживают оба партнера, просто не умеют говорить об этом вслух. Кто-то должен начать. Третье. Не стесняйтесь просить друг друга о помощи. Часто один партнер считает, что другой должен обо всем догадаться сам. Но этого не происходит. Откуда мужу знать, насколько жена измотана уходом за ребенком с особенностями, если он целый день провел на работе, пытаясь заработать на занятия и лечение? Каждый из партнеров считает, что другой должен по умолчанию понимать, когда нагрузка становится чрезмерной. Но мы можем представить нагрузку и эмоции только на своем месте. Как выглядит картина в голове другого человека, представить до конца вы никогда не сможете. Даже если вам кажется, что вы хорошо его знаете. Чаще всего оба молчат, а потом, когда лимит сил исчерпан, срываются друг на друга. Не доходите до этой критичной черты. Обращайтесь за помощью заранее. Только просьба должна быть конкретной. Не «мог бы и помочь», а «пожалуйста, помоги мне искупать ребенка», «побудь с мамой, пока я схожу в магазин», «поменяй памперс» и так далее. Четко, коротко и с учетом реальных временных, эмоциональных и финансовых ресурсов. Просьба «отвези нас на море на все лето», когда с финансами совсем плохо и вы знаете, что партнер из сил выбивается, пытаясь заработать, не самый лучший вариант. Но, кстати, если будете чаще делегировать мелочи, получится надолго отложить необходимость большой паузы. Не забывайте благодарить. Да, возможно, вы считаете, что если вы в отношениях, совместное решение проблем — нормальная практика, и так и есть, и не требует благодарности. Но любому человеку важно знать, что его ценят близкие. И прежде всего близкие. Много сил у вас это не отнимет, а вот на пользу отношениям пойдет однозначно. Не отталкивайте помощь партнера, когда он ее предлагает, даже если вам кажется, что она неправильная, бестолковая, и вообще вы бы быстрее справились сами. Желание помогать убить очень легко, и если партнер не практикуется, как он научится делать это хорошо? Не лишайте его шанса на это. Четвертое. Помните о необходимости выделять время на отношения. Секс, поездка вдвоем или, если пока нет ни сил, ни возможностей, хотя бы ужин или пиво с чипсами вдвоем перед ноутбуком с фильмом. Вам может казаться, что стыдно, неправильно сейчас уделять время отношениям, когда есть гораздо более важные дела. Но если вы планируете сохранять эти отношения, придется параллельно работать и над ними, и над решением основной проблемы. Важно, чтобы вы чувствовали себя командой, а не двумя щепками, которые по отдельности несет ручей. Для этого нужно, как и раньше, проводить время вдвоем. Такие моменты дают возможность вспомнить, что кроме функции «убери, подай, успокой, найди специалиста», вы еще и живые, отдельные люди, которые могут чувствовать что-то сами по себе, а не в привязке к предмету забот. Это то, что подпитывает ваш ресурс. В сложившейся ситуации это важно. Пожалуй, еще важнее, чем было в обычной жизни до того, как она изменилась. Пятое. Вы можете использовать любые разумные средства, которые помогут вам собраться и почувствовать себя лучше. Хорошо одеваться, делать маникюр, покупать книги для развлечения и ходить в театр. С большой долей вероятности окружающие будут с интересом ждать от вас шоу «Мои ужасные страдания». но они не платили вам за билеты, так что вы не обязаны удовлетворять их ожидания. И если вам не хочется демонстративно скорбеть, а на фоне ваших страданий окружающим легко почувствовать себя лучше, убедиться, что в их жизни все хорошо, вы не должны это делать. Ваша задача — выжить и вернуть себе продуктивность, а для этого все средства хороши. Что думают об этом окружающие? Плевать. Чем быстрее вы найдете персональный источник ресурса, тем лучше это скажется на отношениях с партнером. Страдание выглядит красиво только в кинематографе, а вот жить рядом со страдающим человеком — тяжкое испытание. Я не говорю, что вы должны искусственно изображать веселость, но и искусственно умножать скорбь, потому что считаете, что должны так чувствовать и тонуть в страданиях не стоит. Шестое. Согласовывайте друг с другом средства коррекции, лечения, наличие и отсутствие помощников, няни, сиделки, медсестры и так далее. Частый источник конфликтов и усугубления стресса — недопонимание и несогласие в способах преодоления ситуации. Нередко одному из партнеров кажется, что в действиях нет системы, неправильно тратятся деньги, силы и время, и можно было бы найти более эффективное применение им. А другому, напротив, что делается мало и нужно пробовать все, абсолютно все. Решается это все опять же в общении. Объясните партнеру, почему вы считаете подходящим или неподходящим тот или иной метод. Обсудите, а еще лучше пропишите, что у вас в приоритете, а что может подождать. Проговорите, что вы будете делать дальше, если выбранный метод не сработает или сработает не так, как хотелось бы. И действуйте в соответствии с планом. Поддаваться ежесекундным порывам подходит детям, а никак не взрослым людям, перед которыми стоят серьезные задачи, при решении которых нельзя ни метаться, ни бездействовать. Седьмое. И если по прошествии полугода вы все еще испытываете глубокую скорбь, которая мешает собраться и помогать близкому, преследует суицидальные мысли, появились проблемы со сном и аппетитом, не радует ничего вообще, есть смысл обратиться за медикаментозной помощью к специалистам. Иногда помощь нужна кому-то одному, а другой справляется собственными ресурсами, иногда обоим. Но независимо от того, как выглядит расклад в ваших отношениях, не отговаривайте и не высмеивайте решение партнера обратиться за помощью. Лучше поддержите. Если он принял это решение, значит, помощь ему действительно необходима. И, кстати, часто она улучшает и отношения в паре. Восьмое. Я искренне надеюсь, что вы не столкнетесь с предательством близкого человека, который, несмотря на ваши усилия, решил вас оставить наедине с проблемой. Но в жизни все может быть. Так что же делать в такой ситуации? Не держать? Не препятствовать, не пытаться уговорить и умолить остаться. Отпустить и порадоваться, что ситуация разрешилась, и вы вовремя поняли, что не можете рассчитывать на этого человека.